Глава 11. Когда я поднялся наверх, то передо мной оказалось трое игроков. В то, что они случайно сюда забрели, я совершенно не верил. Наоборот, если судить по их экипировке, их стойкам, да выражениям хари, ну, они либо идиоты, либо полные идиоты. А еще, их лица мне были смутно знакомыми. Где я их мог видеть? «Что-то он как-то преобразился», — сказал маг с обсидиановым посохом в одной руке и белоснежным клинком в другой. Его ряса имела голубой отлив, глаза были наполнены энергией, и излучаемый ими магический свет переливался бело-синими красками. От меча так и веяло холодом. Неплохой такой маг, видимо, хорошо так на игру присел, чтобы до такого докачаться. «Ну да, на воина стал похож. Ну и на ящера». Прогремел через закрытое забрало воин с каплевидным щитом и мечом-бастардом. Его доспехи были сделаны из какого-то темно-синего металла. Щит и меч же были более темные, чем сама мрачная ночь. Возникало ощущение, что его доспехи вибрируют, что любая физическая атака будет отражена в полном объеме назад в атакующего. Аж холодок по спинке пробежал. «Одна стрела», — усмехнулся лучник, — «и он не сможет ничего сделать». Ну а лучник был... как классический лучник? Если вспоминать все игранные мною RPG-игры, то примерно так и выглядели все лучники. Кожаные доспехи, укрепленный лук с ложбинкой для стрелы, колчан стрел за спиной и пара клинков с каждого бока, на случай, если придется сражаться в ближнем бою. «Мы знакомы?» – озвучил я первый, пришедший в голову вопрос, ибо он так и крутился у меня в голове, а потом по очереди показал на мага и лучника. «Выглядите вы двое как будто смутно знакомыми». «Охренеть!» – опустил свое оружие лучник, сделав немного удивленное лицо. «Мы его тогда прикончили, а он нас еще и запомнил». «Он же ожил тогда, придурок!» – злобно гаркнул на лучника маг, после чего приподнял посох над своей головой. «По моей команде атакуем его по тактике 2-8!» «Чё?» – с улыбкой на лице спросил я, глядя на троицу так, словно они мне и в подметки не годятся. Хотя их внешний вид реально внушал страх и уважение. Возможно, зря я так сейчас. «Давай!» – скомандовал маг, и лучник тут же пустил в меня стрелу, которая с удивительной скоростью вонзилась мне в ногу. «Оу!» – возмутился я, а после сразу же отпрыгнул в сторону от наскочившего на меня воина. «Я с вами поговорить хотел, а вы на меня нападаете. Вы вообще адекватные?» «Ты... как вообще двигаешься?» Выпал из своего сосредоточенного состояния маг, а потом повернул голову на лучника. «Ты что, стрелы перепутал?» «Да у меня кроме парализующих стрел больше никаких нет!» Возмутился тут же лучник. «А на стрелах 100% шанс паралича. От силы врага зависит только, насколько его парализует по времени, но минимум на 5 секунд. Хренотень какая-то!» «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- ноги. «Так вот, что вы задумали. Подло, подло. Придется вас проучить тем же способом, каким и вы хотели меня убить. Хе-хе-хе-хе-хе». «Сваливаем?» — с улыбкой на лице спросил лучник у мага, а тот сделал медленный кивок. «О, они тебя хотели кинуть!» Стукнул я по наплечнику воина, что все это время после попадания в меня стрелы стоял с поднятым забралом и охреневанием на лице смотрел на все происходящее. «О, я вас, кажется, вспомнил! Вы троица с того момента, как я тут появился!» «Сваливаем!» – уже уверенно крикнул лучник и самым первым дал стрекача, но у него это не особо получилось, ибо очень вовремя у него в ногах запутался мелкий змеёныш, из-за которого лучник и упал. Сделав 5 очень быстрых шагов, я подскочил к лучнику и полоснул того по незащищенному запястью на левой руке. будет ему уроком, как пользоваться отравляющими стрелами. В глазах лучника тут же прочитался страх, стоило мне его перевернуть на спину. Ну а потом мне в спину прилетел достаточно мощный огненный шар, причем синего оттенка, из-за которого я рухнул на лучника. «Ай-яй-яй-яй-яй!» Вскочил я на ноги и погрозил пальчиком магу. «А в спину бить подло! Понимаю, был бы это лучник, но вот чтобы честный маг, придется и тебя проучить. Чары-мары!» В этот момент я на губах мага прочитал всеми любимое и знаменитое непристойное слово, обозначающее «женщину древнейшей профессии». Вроде бы так. Давно уже не употреблял его в обиходе. Маг, видимо, знал, что мои чары-мары — это не прикол, а реально непонятно, как срабатывающее заклинание. Никогда не угадаешь, что именно произойдет на этот раз. А мне вот любопытно, поэтому останавливаться я не буду. «Хуры-муры, да сплетут тут мага-путы!» Сначала мне казалось, что ничего не изменилось, а страх на лице мага заменился сначала просто непониманием, а потом и облегчением. Пронесло, что ли, его? Не сработали чары-мары? Хотя магическая энергия у меня ушла в ноль, вот только первые единички восстановились. Странно это все. Потом появились первые странности, а именно, глаза этого мага, они стали краснеть. Если бы они не светились, то я бы подумал, что это от переутомления или недосыпа. Но какое к черту переутомление или недосып в игре? Потом за покраснением глаз начало изменяться и их свечение. Сначала оно стало просто белым, а потом начало наливаться краснотой. Нездоровой такой краснотой. «Что за...» — провел рукой по щеке маг, а на ладони оказалась кровь. «Что за хренотень? Слышь, ты чего натворил?» «А я не знаю». С истинной невинностью на лице сказал я, а потом мне по голове прилетело что-то черное и тяжелое, а в глазах начали летать звездочки. «Уф!» Присев на колени и схватившись за голову, я медленно помотал головой в разные стороны. А воин оказался не так-то уж и прост. Тоже атаковал тогда, когда этого не стоило делать. Я вот достаточно мирно проявлял свое отношение к ним, а они сначала отравить хотели, потом спалить, а теперь вообще по голове куском металла огрели. Вот вандалы. Ау! Еще раз прилетело щитом по голове, после чего я не выдержал и со всей дури всадил кирка-топор в ногу воина, примерно в область бедра. Ну и на него тут же сработал эффект коррозии. Его доспех покрылся рыжиками, а потом и вовсе начал распадаться. «Вот нефиг меня бесить!» «Мои доспехи ночи!» — взвыл воин. «Я за них почти 2000 золотых отдал!» «Ой, да не вопи ты!» Поднялся я на ноги, немного пошатываясь, после чего вернул себе обратно в руки кирка-топор, так как тот уже просто лежал на земле. Насколько я мог понять, ранить самого воина мне не удалось, зато удалось сделать невероятную пакость, лишить того доспехов. Вот как он теперь без них будет сражаться? Интересно посмотреть. А пока снова переключаем внимание на мага. «Мана!» Словно вышел из ступора маг, тут же начав истошно ругаться. «Ее нет! Теперь там вторая шкала здоровья, и она все заполняется, а первая убывает! Черт, черт, черт!» «А ты колдуй!» — усмехнулся я, увернувшись от очередного удара щитом воина. «А ты достал!» Встав на ноги, я просто со всей дури втащил, то бишь ударил по лицу воину, причем с такой отдушиной для себя, что стало невероятно легче. А потом меня снова обдало огненным шаром, только на этот раз он был багряного цвета, а не синего. «Зря я это сказал», — уже озвучил я свое мнение вслух, после того, как искры в глазах от полета и падения перестали бегать. «Ты там чем накачался-то так? Что за монструозный фаербол?» «О, больше не кровоточат!» С облегчением и радостью в голосе сказал маг, но спустя несколько мгновений его выражение лица сменилось некой обидой и разочарованием. «Опять? Да черт, что ты натворил?» «Да фиг пойми!» Поднялся я на ноги, удивленно наблюдая, как моя полоска здоровья пересела уже до половины. И это с двух ударов щитом и двух огненных шаров. «Я вообще хотел, чтобы ты колдовать перестал, а оно вон как получилось. Ты что-то типа мага крови, с бесконечной кровью». Последнее я выдал с неким ехидством, потому что даже его ряса сменила свой оттенок на красный. А воин тем временем отошел от моего удара, поднялся на ноги, подобрал свой щит и уже замахнулся, чтобы ударить меня, но я оказался быстрее. Сделав легкий надрез на одной руке воина, я парализовал его, из-за чего она не смогла удержать щит и свалилась воину на голову. «По делам!» – постарался сделать голос грубым, с таким пронизывающим басом, чтобы выглядело эпично в этой ситуации. Но что эпичного в том, что я ранил мужика в одних трусах, который уронил себе щит на голову и снова рухнул на пол? Ничего. Вот и смех меня начал потихоньку пробирать. «Ха! Спасибо вам! Вспомнил старые добрые времена! Как я только тут оказался!» «Да кто ты нахрен такой?» Чуть ли не переходя на визг, спросил маг на повышенных тонах, снова колдуя какое-то заклинание, не атакующее, ибо посох направлен не в мою сторону, а над головой. «А я думал, мы уже давно знакомы», – пожал я плечами, а потом с поклоном головы представился. «Вашему вниманию, иной, повелитель подземелья, приятно познакомиться, а вас как зовут?» «Да иди ты!» Злобно буркнул маг, после чего продолжил читать заклинания, стараясь, по всей видимости, опустошить свою полоску кровавой маны. «Да иди ты!» Сделал я наигранно удивленный вид, продолжая строить свой образ. «Странное имя. Ну ладно. Поставим на тебя клеймо в системе. Все. Теперь ты у меня отображаешься как «Да иди ты!» Маг еще что-то пробурчал, а потом сказал что-то уже совсем несусветное, и его товарищи исчезли, а он сам остался. По его выражению лица сразу стало понятно, что он ожидал не такого исхода событий, а я лишь еще раз усмехнулся получившемуся казусу. «Похоже, заклинание телепортации работает только на тех, кто обладает обычной маной. Хе-хе!» С издевкой говорил я, максимально принижая мага в сложившихся обстоятельствах. «Только вот не задача, у тебя тип маны же поменялся, насколько я понял». «Убью!» — крикнул он и кинулся на меня, размахивая своим белоснежным клинком. Он не был воином, так что его удары я легко парировал и блокировал. Атаковать я его не собирался, он сам себя прикончит, если слишком долго будет просто сражаться. Ему надо колдовать, чтобы не сдохнуть, а для этого нужно прочитать заклинание, а для прочтения заклинания нужно сосредоточиться, чего в бою достигнуть нельзя. Сначала у мага снова пошла кровь из глаз, потом начали открываться случайные ранки. Выглядело это несколько жутко, но ему было все равно, он словно не чувствовал боли. В один прекрасный момент он остановился, отошел на пару шагов, прочитал заклинание в одно слово и снова пошел сражаться со мной, только уже без ран. «Это как?» – удивился я, глядя на мага. «Обычно же нужно минимум несколько слов, по моим наблюдениям». «Заклинание триггер!» Злобно прошипел маг, глаза которого полностью подчеркивали его настрой. И снова он пытался одолеть меня своими слабыми атаками. Снова пытался ранить, зацепить, ну и все в таком духе. Я лишь просто перенаправлял свое оружие так, чтобы блокировать его удары. А потом произошло то, чего я совершенно не ожидал. Последний удар мага оказался невероятно силен. С виду это был просто боковой удар мне в корпус, который я бы просто остановил, скрестив меч и кирка-топор, что в принципе я и сделал, но вот только остановить мне его не удалось. Этот удар отправил меня в полет, немыслимой силы, что я даже своим телом проломил свой трон, сломав у него спинку, а потом и повредил стену в коридоре за троном. «Вау!» Хоть и удивленно, но все же с уважением сказал я это, вытаскивая свое тело из стены. «Вот это было мощно! Научишь трюку?» «Надо просто бить и на каждый удар говорить соответствующее слово заклинания!» Со злобной ухмылкой сказал маг, приближаясь ко мне. «А после этого можно аж целых 3 раза ударить противника с невероятной силой. Но ты меня удивил, признаюсь». «И чем же?» — сказал я, разминая плечо, в которое отдавало тупой болью. «Тем, что выжил после одного удара». Все с такой же интонацией продолжил говорить маг, а потом пафосно, прямо по классике всех брутальных боевиков, занеся меч над головой, сказал: «Но теперь тебе конец». Меч начал опускаться, у меня сработал триггер, время замедлилось, но мое тело казалось мне каким-то ватным, а боль в плече начала распространяться на все тело пульсирующими толчками. Мне хотелось увернуться от этого удара, хотелось после этого подшутить над магом, что он тормоз, но я просто ничего не мог сделать, а в глазах начала появляться странная рябь. «Ошибка! Ошибка! Протоколы синхронизации нарушены! Попытка принудительного удаления файлов данных персонажа со стороны с использованием подключенного стороннего пульта управления! Происходит перенастройка систем! Ошибка! Ошибка! Мощности центрального искусственного интеллекта под угрозой! Происходит принудительная остановка всех соединений с игровым миром! Происходит полная резервация для устранения неполадок. Обнаружено системных ошибок 12984, 13485, 15083, 16721. Внимание! Атака на центральное ядро остановлена. Происходит восстановление поврежденных файлов данных. Ошибка! Файлы данных восстановлению не подлежат. Происходит загрузка резервной копии файлов. Последняя резервная копия мира сохранена 15 минут назад. Начата процедура восстановления. Время восстановления 2 часа реального времени. Приятного отдыха от игры». «Псс!» – послышался очень знакомый голос одного очень противного силуэта. «Проснись, а то тут только ты один способен вести беседу, хоть и скучную, а я уже столько времени тут один». Конец 11 главы.